Глава 56. Мила. Наревевшись, я все же уснула. Спала поверхностным беспокойным сном, вздрагивая от любых посторонних звуков, а проснулась от хлопка двери. Ирина Викторовна стояла у машины и, кривясь, разминала рукой мышцы шеи. Потом потянулась всем телом, обернулась и, заметив мое пробуждение, подмигнула. «Приехали!» — коротко оповестила женщина и, указав рукой куда-то в сторону, дополнила. «Здесь мы в безопасности». Выйдя из машины, я повернулась и, уставившись на двухэтажный особняк, нахмурилась. «Чей это?» — пролепетала, разглядывая ухоженную территорию и красивую беседку, увитую плющом. «Идем», — позвала Ирина Викторовна и, направившись к воротам, пробормотала. «Пора знакомиться». Охранник впустил нас на территорию и, проводив до самого крыльца, указал рукой на приоткрытую дверь. Нас явно ждали. Но, боясь очередного подвоха, по ступенькам я поднималась медленно и настороженно оглядывалась, хотя Ирина Викторовна вела себя более чем уверенно. Взбежав вверх по ступеням широкого крыльца, она открыла дверь нараспашку и, оглянувшись, кивнула, поторапливая. В прихожей нас встретила женщина, которую поначалу я приняла за экономку или горничную. Но когда она не отреагировала на мое скомканное приветствие и, продолжая жадно разглядывать, вдруг заплакала, я пригляделась. Первое, что поняла, у незнакомки были глаза моего мужа. Полные слез озера цвета голубого льда смотрели с робкой надеждой и страхом. «Мам!» Раздалось со стороны лестницы, и, повернув голову, я увидела еще один до боли родной взгляд. Долговязая девушка, еще подросток, на вид лет 15. И у нее тоже были глаза Матвея. Спускаясь по лестнице, она обеспокоенно косилась на плачущую мать, а, подойдя ближе, протянула руку, гордо представившись. «Привет, я Рита, а ты?» «Мила», — на автопилоте пробормотала я. Но она, отмахнувшись, фыркнула. «Да знаю я, кто ты, Мила. Жена брата, победительница ужасного монстра и разрушительница цепей и оков». Все это она произнесла настолько пафосно, в конце добавив театральный поклон, что женщина перестала плакать и, переглянувшись с Ириной Викторовной, тихо рассмеялась. «Я его мама», — уже смелее заговорила она и, шагнув ко мне, распахнула объятия, робко попросив: «Можно тебя обнять?» Чувствуя, как горло сдавил тугой ком подступающих слез, я сама шагнула навстречу и заключила ее в объятия. Сбоку на нас повисла Рита и, шмыгнув носом, заворчала: «Но развели сырость, тут радоваться надо, а вы ревете!» «А сама будто нет?» — всхлипнув, намекнула мама Матвея. «Ну вот еще!» — огрызнулась Рита и, отстранившись, протараторила. «Пойду чай поставлю и торт нарежу. А может быть, вы проголодались?» «Распорядись, чтобы накрыли стол», — попросила моя свекровь и, улыбнувшись, представилась. «Я Марина». «А по отчеству?» — покраснев, уточнила я, но она перебила. «Просто Марина, пожалуйста». «У меня к вам куча вопросов», — скрестив руки на груди, предупредила я. А мать Матвея расплылась в широкой улыбке. «У меня тоже, моя хорошая. Идем». Немного перекусив, мы перебрались в гостиную. А Рита принесла всем чай и торт. Ирина Викторовна, оправдавшись усталостью и бессонной ночью, вскоре ушла в выделенную ей комнату. Младшая сестра мужа тоже пробыла с нами не очень долго. И только после ее ухода мать Матвея рассказала много того, что при дочери, вероятно, никогда бы вспоминать не решилась. Мне было очень жаль ее, но повернуть время вспять и все исправить, увы, ни она, ни я не могли. История, рассказанная этой сильной во всех смыслах женщиной, заставляла вздрагивать и сжиматься. Вскоре я перестала обращать внимание на бегущие слезы, просто давая ей возможность выговориться. Потом я рассказала ей о сыновьях, о том, как люблю Матвея, о том, какой он сильный, смелый и справедливый. По-доброму поругала Тимура, предположив, что этот парень ничего не боится и ради братьев готов на все. Марина слушала, улыбалась сквозь слезы и иногда, прикрывая рот ладонью, тихо смеялась над забавными ситуациями, которыми я постаралась разбавить свой рассказ. Просто пыталась отвлечь ее от страхов, которые сама побороть так и не смогла. «Почему их так долго нет?» Посмотрев в окно, за которым уже стемнело, пробормотала я и, вздохнув, созналась. «Я с ума схожу от волнения». «Если бы что-то случилось, нам бы уже сообщили», — заверила Марина и, достав из кармана телефон, нахмурилась. «Что не так?» — тут же среагировала я и, поймав ее растерянный взгляд, потребовала. «Ну, не молчите же!» «Они уже на пути к нам!» Ее губы задрожали. Зажмурившись, женщина сделала глубокий вдох, затем медленно выдохнула и уверенно добавила. «Игнат серьезно ранен, а в остальном все хорошо». «О, Боже!» — ахнула я и, вспомнив, что Игнат для нее был как родной, поспешила заверить. «Он сильный, он обязательно выкарабкается». «Я знаю», — кивнула она и, закусив губу, тихо попросила. «Мила, ты помоги мне, пожалуйста». «Да, конечно», — не задумываясь, выпалила я и, помявшись, уточнила. «Помогу, конечно, но в чем?» «Познакомь меня с сыновьями. Я не выдержу, если они отвернутся или обвинят меня в...» Договорить она не успела. В окне гостиной отразился свет фар подъезжающей машины, и я без лишних слов сорвалась с места. Прямо босиком вылетела на крыльцо особняка и, вглядываясь в полумрак, позвала. «Матвей!» Он не откликнулся, но через пару минут в конце подъездной дорожки показался массивный силуэт. Матвей шел быстро, смотрел в упор. Не дожидаясь, я сбежала с крыльца и, влетев в родные объятия, разрыдалась от облегчения и счастья. «Люблю тебя, люблю, не бросай меня больше в неведении. Всегда только вместе, слышишь?» «Навсегда, родная, успокойся, все позади. Теперь мы в безопасности, и все будет хорошо». Удерживая под попу, он держал меня на весу и покачивал из стороны в сторону, продолжая нашептывать на ухо признания и обещания. Мы никого не замечали, пока за спиной не раздалось тактичное покашливание. Подошедший Тимур выглядел очень растерянным. Вместо того, чтобы пройти мимо нас в дом, двери которого так и остались распахнутыми, он нервно топтался на месте и бросал затравленные взгляды на окна особняка. «Мне сказали, нас ждет мама», — набравшись храбрости, прохрипел он. «И сестра», — буркнула я, даже не потрудившись отлипнуть от родного тепла. «Сестра?» — заикаясь, переспросил Тимур. Не спуская меня с рук, Матвей обернулся к брату и, тихо рассмеявшись, проговорил. «Не ссы, мелкий, мне тоже страшно. Идем, пора знакомиться с семьей».